Он поднял палец. «Если кто-то встанет на августовском митинге и предложит, чтобы матушка Абагейл стала во главе, а ты, я и Андрес были назначены ее советниками, эти ребята согласятся без всякого голосования, пребывая в блаженном неведении, что с их одобрения к власти пришла первая в Америке диктатура со времен Хьюи Лонга». Что-то не верится. «Здесь есть выпускники колледжей, адвокаты, политические активисты. Может быть, когда-то они и были ими. Теперь же это всего лишь горстка усталых, запуганных людей, которые не знают, что с ними будет. Если кто-то начнет пищать, то ему придется немедленно заткнуться, когда ты скажешь им, что матушка Абагейл с советниками берется восстановить подачу электроэнергии за 60 дней. Очень важно с самого начала ратифицировать дух старого общества. Вот что я имел в виду, когда говорил о воссоздании Америки». «Продолжай». «Хорошо. Следующим пунктом повестки должно стать утверждение порядка управления. Идеальная демократия, как в маленьких городках Новой Англии. Пока нас сравнительно мало, система будет работать отлично. И мы проследим, чтобы выборными представителями стали те же люди, которые войдут в организационный комитет. Мы поторопимся и проведем голосование до того, как остальные начнут предлагать своих дружков. Мы можем поручить кому-нибудь предложить наши кандидатуры и в первом, и во втором случае. Голосование пройдет так же гладко, как дерьмо сквозь гуся». «Неплохо придумано», — сказал Стью с восхищением. «Разумеется», — сказал Глен самодовольно. «Что еще?» «Этот пункт получит всеобщую поддержку. Гласить он будет следующее. Матушка Абагейл обладает абсолютным правом вето на любое решение Совета представителей». «Господи, она-то согласится?» «Я полагаю. Но вряд ли ей когда-нибудь придется использовать право. Во всяком случае, я таких обстоятельств не предвижу. И мы сможем дать ей понять, что она является нашим лидером лишь номинально. Думаю, она сама этого захочет. Она старая, усталая». Стью покачал головой. «Она старая и усталая, но она смотрит на проблему темного человека с точки зрения религиозного служения, Глен. И она в этом не одинока. Ты знаешь об этом». «Ты хочешь сказать, что она захочет свой кусок пирога?» «Может быть. В этом и нет ничего плохого. В конце концов, это ее мы видели во сне, а не совет представителей». Глен покачал головой. «Нет, я не могу согласиться с мыслью о том, что все мы пешки в какой-то постапокалиптической игре добра и зла. Черт возьми, это же иррационально!» Сью пожал плечами. Воцарилось долгое молчание. Наконец Глен сказал: «Да, ты прав. Она не может быть просто подставной фигурой. Когда ты был маленьким, Сью, ты когда-нибудь мечтал о том, что станешь одним из семерых епископов при 108-летней негритянке из Небраски?» Сью уставился на него. Наконец он сказал: «Там осталось еще вино?» «Все кончилось». «Хреново». «Да», — сказал Глен. Потом они долго молча смотрели друг на друга и неожиданно разразились хохотом. «Проснулась матушка?» «Проснулась», — сказала она сквозь набитый арахисовыми орешками рот. «Заходи, Ральф». «Около часа назад появилась еще одна команда. Хотят с вами познакомиться, если вы не слишком устали. Симпатичные ребята. Главный у них из длинноволосых, но вроде ничего. Его зовут Ларри Андервуд». «Ну, приводи их, Ральф», — сказала она. «Хорошо», — сказал он, и повернулся, чтобы уйти. «Где Ник? Что-то я его давно не вижу. Он с Брэдом Китченером были на электростанции. Я там тоже был сегодня утром. Решил, что этим вождям нужен хотя бы один индеец, чтобы им командовать». Матушка Абагейл хихикнула. «Ты хороший парень, Ральф. Ты знаешь об этом? И ты тоже, матушка. Не в том смысле, что вы парень. Но вы понимаете, что я хочу сказать. Но так или иначе, когда мы работали, подошел этот парень, Редман. Хотел поговорить с Ником насчет какого-то комитета. А что Ник ему ответил? Он исписал пару страниц, но все сводилось к тому, что для него хорошо только то, что хорошо для вас, матушка Абагейл. Я хочу только одного — жить свободной, как я жила всегда. Хочу иметь право высказывать свое мнение, когда придет время. Ну, все это у вас будет. Остальные думают так же, Ральф? Нет сомнений. Тогда все прекрасно. Настало время действовать. Люди только ждут, когда им скажут, что надо делать. Тогда я могу начинать? Что начинать? Ник и Сью спросили меня, смогу ли я найти и запустить печатный станок, если они наладят электричество. Я только что зашел в школу и отыскал там огромный мимеограф. Хотят отпечатать 700 плакатов. У нас здесь всего-то 400. А еще 19 стоят у ворот. И пока мы здесь с тобой болтаем, их хватит солнечный удар. Пойди и приведи их немедленно. Иду. Ральф. Он обернулся. Напечатай 1000, сказала она. На веранду взошел молодой человек. Сопровождавшая его женщина осталась внизу. Молодой человек действительно оказался длинноволосым, но волосы у него были чистые. У него выросла уже довольно большая красно-золотистая борода, обрамлявшая сильное лицо со свежими морщинками около рта и на лбу. «Так вы на самом деле существуете», — сказал он мягко. «Я всегда так думала», — сказала она. «Я Абагейл Фримонту, но большинство здесь называют меня просто матушкой Абагейл. Добро пожаловать!» «Спасибо», — сказал он глухо. И она заметила, что он борется со слезами. «Мы так рады, что пришли сюда. Меня зовут Ларри Андервуд». Она протянула руку, и он пожал ее совсем слегка, с почтительным страхом, и она почувствовала приступ гордости. Он словно думал, что в ней скрывается огонь, способный его испепелить. «Вы мне снились», — сказал он смущенно. Она улыбнулась и кивнула. На веранду взошла женщина с фиалковыми глазами. Она смело посмотрела матушке Абагейл в лицо. «Меня зовут Люси Сван. Рада с вами познакомиться». Несмотря на то, что на ней были брюки, она сделала небольшой реверанс. «Рада, что вы пришли, Люси. Вы не будете возражать, если я спрошу, Она опустила глаза и залилась краской. 108, ответила матушка Абагейл. «Вы мне снились», — сказала Люси и в смущении отошла в сторону. После нее подошли женщина с темными глазами и мальчик. Взгляд женщины был серьезным и непроницаемым. На лице мальчика было написано откровенное удивление. С мальчиком было все в порядке, но что-то в женщине вселило в нее ощущение могильного холода. «Он здесь», — подумала она. «Он пришел под личиной этой женщины, ибо он может скрывать свое обличье и становиться волком, вороном, змеей». Но это был не он. Это была просто женщина. Темный человек никогда не осмелился бы прийти к ней сюда, даже в чужом обличье. Это была просто женщина с выразительным чувственным лицом. Надин Кросс была в смятении. С ней было все в порядке, когда они вошли во двор. С ней было все в порядке, когда Ларри разговаривал со старой леди. А потом ее охватило головокружительное чувство отвращения и страха. Старуха могла... Могла что? Могла видеть. Да, она испугалась, что взгляд старухи может проникнуть внутрь ее. Она испугалась, что старуха встанет с качалки и разоблачит ее. Они смотрели друг на друга, и внутри каждой шевелились свои зловещие страхи. Они оценивали друг друга. Миг этот был очень коротким, но им показался нескончаемым. «Он внутри нее. Дьявольское отродье», — подумала Эбби Фримонту. «Вся их сила сосредоточена здесь», — подумала Надин в свою очередь. «Она — это все, что у них есть, что бы они ни думали по этому поводу. Джо забеспокоился и потянул ее за руку. «Хелло», — сказала она тонким мертвым голосом, — «меня зовут Надин Кросс». Старая женщина сказала, — «я знаю, кто ты». Слова повисли в воздухе, и все удивленно посмотрели на них, пытаясь понять, что же происходит. «Вот как?» — тихо спросила Надин, и внезапно она почувствовала, что Джо — ее последняя и единственная защита. Она медленно вывела его вперед, как заложника. Его странные цвета морской волны глаза посмотрели на матушку Абагейл. Надин сказала, «Это Джо. Вы его знаете?» «Если его зовут Джо, то меня Кассандрой», — сказала матушка Абагейл. «И вы не его мать». Она с облегчением опустила глаза на мальчика, не в силах избавиться от странного ощущения, что женщина выиграла. Она поставила между ними маленького паренька и тем самым помешала ей исполнить свой долг. О, но все произошло так внезапно, и она не была готова к этому. «Как тебя зовут, паренек?» — спросила она мальчика. Мальчик сделал усилие, словно в горле у него застряла кость. «Он не скажет вам», — сказал он один, положив руку ему на плечо. «Он не может. По-моему, он вообще не пом...» «Лео», — неожиданно выговорил Джо ясно и сильно. «Лео Роквей. Это я. Я Лео». И, смеясь, он прыгнул на руки матушки Абагейл. «Джо», — позвала Надин. Джо слегка высвободился из объятий матушки Абагейл и оглянулся на нее. «Пошли». Теперь она говорила, глядя Эбби прямо в глаза. «Она старая. Ты ее ушибешь. Она очень старая и не очень сильная». «По-моему, я достаточно сильна для того, чтобы подержать на руках такого паренька», — сказала матушка Абагейл, но сама уловила в своем голосе какую-то странную неуверенность. «Он устал. Да и вы тоже, судя по вашему виду. Пошли, Джо». «Я люблю ее», — ответил мальчик, не двигаясь с места. Надин слегка вздрогнула. Голос ее стал более резким. «Пошли, Джо!» «Это не мое имя. Лео! Лео! Вот как меня зовут!» Небольшая толпа странников затихла, догадываясь о том, что происходит нечто непредвиденное, но не в силах определить, в чем дело. Женщины вновь скрестили взгляды, как сабли. «Я знаю, кто ты», — сказали глаза Эбби. «А я знаю, кто ты», — ответили глаза Надин. Но на этот раз первой опустила глаза Надин. «Хорошо», — сказала она. «Лео, или как тебе будет угодно, пошли, пока ты не слишком утомил ее». Он неохотно слез с колен матушки Абагейл. «Приходи повидать меня в любое время», — сказала Эбби, но она не подняла взгляд, чтобы включить Надин в число приглашенных. «Окей», — сказал мальчик и послал ей воздушный поцелуй. У Надин было каменное лицо. Она не произнесла ни слова. Матушка Абагейл посмотрела им вслед. Теперь, когда лицо женщины исчезло из вида, чувство откровения затуманилось. Матушка Абагейл уже не была уверена в том, что почувствовала. Ну, конечно, она просто еще одна женщина. Хотя, так ли это на самом деле? Молодой человек, Андервуд, стоял внизу, и лицо его было мрачнее тучи. «Почему ты так себя вела?» — спросил он у проходившей мимо него женщины. И хотя он понизил голос, матушка Абагейл прекрасно расслышала его слова. Женщина никак не отреагировала. Она прошла мимо него, не сказав ни слова. Наступила тишина, и она внезапно почувствовала, что не знает, чем ее заполнить, хотя это надо было обязательно сделать. Так ли уж обязательно? Ее ли это дело? И голос спросил тихо. Твое ли это дело? Для того ли Господь привел тебя сюда, женщина? Для роли официального встречающего у ворот свободной зоны? «Я не могу сейчас об этом думать», — запротестовала она. «Эта женщина права. Я действительно устала. Он приходит в разных обличьях, настаивал негромкий внутренний голос. Волк, ворон, змея, женщина. Что все это значило? Что здесь произошло? Что, Бога ради? Я сидела здесь, довольная собой, и ждала выражений подобострастного почтения. Да, именно так и было. Нет никакого смысла это отрицать. А потом пришла эта женщина, и что-то произошло. И я уже забываю, что это было. Но что-то было в этой женщине. Было ли? Ты уверена? Уверена? К ней почтительно приблизился другой мужчина. «Здравствуйте, матушка Абагейл», — сказал он. «Меня зовут Зелман, Марк Зелман, из Лоубеля, штат Нью-Йорк. Вы мне снились?» И перед ней возникла внезапная альтернатива. Она могла ответить этому человеку, добродушно поболтать с ним, чтобы он расслабился и пришел в себя, а потом перейти к следующему, и снова к следующему, принимая их почтение, словно пальмовые ветви. Но могла и не ответить. Она могла последовать за ниточкой своей мысли в глубину самой себя, в поисках того, что хочет открыть ей Господь. Это женщина. Кто? Но какая теперь разница? Она же уже ушла. В штате Нью-Йорк жил мой внучатый племянник, непринужденно сказала она Марку Зелману. В городе под названием Раузис-Пойнт, на озере Шамплен. Наверное, никогда о таком не слыхали. Марк Зелман сказал, что, конечно, слышал. Почти все жители штата Нью-Йорк знают этот город. Бывал ли он там? На лице его появилась трагическая гримаса. Нет, никогда. Но собирался уже давно. Судя по письмам Ронни, «Вы не особенно много потеряли», — сказала она. И Зелман ушел от нее, сияя. Она поговорила со всеми шутила и улыбалась, всех приводила в хорошее расположение духа, но удовольствие, которое она обычно от этого чувствовала, сегодня куда-то исчезло. Чувство того, что она пропустила что-то очень важное, и потом ей придется об этом пожалеть, постепенно угасало в ней, а к вечеру исчезло совсем. «Завтра подойдут еще ребята Ники, а послезавтра будет целый парад», — сказал Ральф. «Хорошо», — написал Ник. «Скоро у нас будет доктор». Так утверждает теория вероятностей. «Я говорил с парнем, который возглавляет сегодняшнюю группу. Его зовут Ларри Андервуд. Классный парень, Ник. Крутой, как вареное яйцо». Ник вопросительно поднял брови. «Ему лет на 6-7 больше, чем тебе, и лет на 8-9 меньше, чем Редману. Он как раз такой человек, которых ты велел нам разыскивать. Он задает правильные вопросы». «Первый вопрос — кто главный?» — сказал Ральф. «Второй — что будет дальше?» «И третий — кто будет всем этим заниматься?» Ник кивнул. «Да, вопросы правильные. Ну а как насчет самого человека?» «Я попробую встретиться с ним завтра и поговорить», — написал Ник на новом листке бумаги. «Да, стоит этим заняться. Он нормальный парень». Ральф переступил с ноги на ногу. «И я разговаривал с матушкой перед тем, как этот Андервуд пришел к ней со своими людьми. Она говорит, что мы должны начинать действовать. Говорит, что должны появиться люди, которые скажут всем остальным, что делать». Ник написал. «Я так и полагал. Завтра я поговорю со Стью и Гленном. Ты напечатал плакаты?» «А, эти? Конечно, да», — сказал Ральф. Он показал Нику образец. Свежий отпечаток все еще сильно пах мимеографическими чернилами. Он был довольно большим и привлекал внимание. Графическое решение принадлежало исключительно Ральфу. «Всеобщий митинг. Совет представителей должен быть избран. 20-30, август 18-е, 1920». 90-го. Место. Концертная площадка в парке Киньон-Бульвар в случае хорошей погоды. Зал Чатакуа в парке Чатакуа в случае плохой погоды. Во время митинга будут продаваться прохладительные напитки. Внизу были две примитивных карты Боулдера для тех, кто только что приехал. Внизу были перечислены имена, которые после небольшого обсуждения назвали Стью и Глен. Организационный комитет. Ник Андрес, Глен Бейтман, Ральф Брентнер, Ричард Эллис, Френ Голдсмит, Стюарт Редман, Сьюзан Стерн. Ник указал пальцем на строчку о прохладительных напитках и вопросительно поднял брови. «Ну, понимаешь...» Подошла Фрэнни и сказала, что нам легче будет привлечь людей, если у нас будет что им предложить. Они с Пати Крогер об этом позаботятся. Печенье и Зарекс. Ральф скорчил гримасу. Если бы мне пришлось выбирать между Зарексом и бычьей мочой, то я бы надолго задумался. Можешь выпить мою порцию, Ники? Ник усмехнулся. «Единственное, что меня беспокоит, — продолжил Ральф более серьезным тоном, — это то, что твои ребята записали меня в комитет. Я знаю, что это означает. Примите наше поздравление, вы будете выполнять самую тяжелую работу. Но, собственно говоря, я не возражаю. Я всю жизнь работал изо всех сил, но у комитетов должны быть идеи, а я по этой части не очень-то силен». На листке бумаги Ник быстро нарисовал большой радиопередатчик, а на заднем плане радиовышку с исходящими от нее волнами. «Да, но это совсем другое дело», — сказал Ральф угрюмо. «Ты прекрасно справишься», — написал Ник. «Ну, раз ты так говоришь, Ники, я попытаюсь. Однако мне по-прежнему кажется, что лучше бы тебе поговорить с этим парнем Андервудом». Ник покачал головой и похлопал Ральфа по плечу. Ральф пожелал ему спокойной ночи и отправился вверх по лестнице. Когда он ушел, Ник внимательно стал смотреть на плакат. Если Стью и Глен видели экземпляры, а он был в этом абсолютно уверен, то они уже знают о том, что он вычеркнул Гарольда Лаудера из списка членов организационного комитета. Он не знал точно, как они это воспримут, но то, что они еще не зашли к нему, было похоже добрым знаком. Они могут потребовать у него, чтобы он вычеркнул кого-нибудь из своих кандидатур. И тогда ему придется сделать это, только для того, чтобы оставить Гарольда за пределами списка. Если так и будет, ему придется отдать им Ральфа. Собственно говоря, Ральф и сам не хочет занимать это место. Но, черт возьми, у Ральфа есть природный ум и почти неоценимая способность обходить острые углы. Он был бы очень нужным человеком в комитете, тем более, что Стью и Глен и так уже записали туда всех своих друзей. Ник отправился принимать душ. После секса Стью быстро заснул. Последние дни он спал мало, а всю прошлую ночь он пил с Гленом Бейтманом, обсуждая планы на будущее. Фрэнни надела халат и вышла на балкон. Они жили в доме на углу Перл-стрит и Бродвея. Их квартира была на третьем этаже. Из балкона ей был виден перекресток. Перл шла с запада на восток, а Бродвей с севера на юг. Она провела рукой по своему телу. Беременность стала уже немного заметна. Сегодня у нее со Стью был серьезный разговор. Стью сказал ей, что обсуждал проблему ребенка с Гленом Бейтманом, и Глен выдвинул идею, что вирус супергриппа по-прежнему может находиться вокруг. Если это действительно так, то ребенок может умереть. Мысль была обескураживающей. «Всегда можно, — подумала она, — рассчитывать на то, что Глен Бейтман выскажет одну-две обескураживающих мысли. Но нет сомнений, что если у матери иммунитет, то ребенок... Но здесь ведь множество людей, которые потеряли своих детей во время эпидемии. Да, но это означает... Означает что?» Ну, это может означать, что все эти люди являются лишь эпилогом к человеческой расе. Короткой кодой она не хотела, не могла поверить в это. Если это окажется правдой... Кто-то шел по улице. На плече у него болталась легкая куртка, а в руке был то ли револьвер с длинным стволом, то ли бутылка. В другой руке он держал листок бумаги, на котором, судя по тому, как внимательно он изучал номера домов, был написан адрес. Наконец, он остановился против их дома. Он смотрел на дверь, словно пытаясь решить, что же делать дальше. Фрэнни подумала, что он очень похож на частного детектива из телесериалов. Она стояла меньше, чем в 20 футах над его головой и находилась в безвыходной ситуации. Если она позовет его, он может испугаться. Если она не сделает этого, он начнет стучать и разбудит Стюарта. И вообще, что он делает здесь с револьвером в руке? Если это, конечно, револьвер. Он неожиданно запрокинул голову и посмотрел наверх. Наверное, чтобы проверить, горит ли в доме свет. Взгляды их встретились. «Боже мой!» — воскликнул человек. Он невольно сделал шаг назад, сошел с тротуара и тяжело приземлился на задницу. «Ой!» — одновременно воскликнула Фрэнни и сама невольно сделала шаг назад. Позади нее на подставке стоял большой горшок с декоративным растением. Фрэнни задела его. Он зашатался и почти было решил пожить еще немного, но потом сочным взрывом хлопнулся о балконные плитки. В спальне Стью что-то проворчал сквозь сон, перевернулся на другой бок и снова затих. Фрэнни в рот залетела смешинка. Она закрыла рот руками и закусила губы, но продолжала тихонько хихикать. «Снова снизошла благодать», — подумала она, и зашлась в приступе беззвучного хохота. «Если бы он был с гитарой, я могла бы уронить горшок ему на голову. О, соли мио! Бац!» От попыток сдержать хохот у нее заболел живот. Снизу раздался конспиративный шепот. «Эй, там, на балконе! Тсссс!» «Тсссс!» — прошептала Фрэнни самой себе. «Тсссс! Вот так история!» Человек, молодой человек, уже поднялся и отряхивался. Он был строен и хорошо сложен. У него была светлая или песочно-красная борода. Под глазами у него были темные синяки, но он улыбался, исполненный раскаяния улыбкой. «Что вы там шибли?» — спросил он. «По звуку похоже на фортепиано». «Это была ваза», — сказала она. «Это...» Но тут ею снова овладел смех. Слезы покатились у нее по щекам. «Вы так забавно выглядели! Я знаю, что нехорошо так говорить незнакомому человеку, но... Ой, Господи! Это было так смешно!» «Если бы это случилось в старые времена, я подал бы на вас иск, по крайней мере, на 250 000. Судья, я посмотрел наверх, а эта молодая женщина уставилась на меня. Да, она строила мне рожи. Во всяком случае, рожа была при ней». Они немного посмеялись вместе. На молодом человеке были потертые джинсы и темно-синяя рубашка. Летняя ночь была теплой и приятной, и Фрэнни порадовалась, что вышла на балкон. «Вас случайно зовут не Фрэн Голдсмит?» «Да, но вас я не знаю». «Ларри Андервуд. Мы приехали только сегодня. Собственно говоря, я ищу парня по имени Гарольд Лаудер. Мне сказали, что он живет в доме номер 261 по Перл-стрит вместе со Стюартом Редманом, Фрэнни Голдсмит и другими людьми». Смешинка исчезла. «Гарольд сначала жил с нами, но он давно выехал. Сейчас он на Арапахоу, в восточной части города. Я могу дать вам адрес и показать дорогу». «Спасибо большое. Но я, пожалуй, подожду до завтра. Вряд ли стоит снова подвергать себя риску». «Вы знаете Гарольда?» «И да, и нет. Точно так же, как и вас. Хотя я должен признаться, что вы совсем не такая, какой я вас себе представлял. Я думал, что вы блондинка-валькирия, сошедшая прямо с картины Фрэнка Фазетты с парой 45-х. Но все равно я очень рад вас видеть». «Боюсь, я не понимаю, о чем вы говорите». «Спускайтесь ко мне, и я вам все объясню». Фрэнни прошла в спальню, накинула легкий плащик и спустилась вниз. «У меня для Гарольда кое-что есть», — сказал Ларри. «Но это должен быть сюрприз. Так что, если вы его встретите раньше, чем я, то молчите». «Окей, конечно», — сказала Фрэнни. Она была сильно заинтригована. Он протянул ей длинноствольный револьвер.